Деду же я легко объяснил, что так далеко, как он думает, за грань обычного беспокойства о медиках, мысли Волконской не простирались. Она просто озвучила страхи студентов по поводу работы. А дальше, включилась уже моя фантазия по поиску решения проблемы. И, я его нашел, комплексное. Ну и немного прозондировал почву насчет взаимной симпатии. Бабушкин ультиматум то никто не отменял. Дед, при упоминании жены, ухмыльнулся и не стал больше касаться этой темы. Представляешь, так мне и заявил, я пришелец из будущего, из параллельной реальности. Долго думавшая над словами великого князя, Полина, так и не смогла решить для себя, что это было. Бред больного воображения, дурная затянувшаяся шутка, или принц действительно пришелец. Она до сих пор не могла понять, что ее больше пугает. И измучившись нести эту тайну в себе, решила поделиться с сестрой, тем более та, перед сном, сама заявилась к ней в комнату, желая порасспрашивать старшую сестру о свидании. Та я вообще была фанаткой принца и, не скрываясь, мечтала выйти за него замуж. В этом желании, она находила полную поддержку отца, лелеющего мысль породниться с правящей династией, таким образом, упрочить свое положение при дворе и получить дополнительный рычаг влияния на венецкую политику. Кто ж знал, что первый, приблизиться к принцу сумеет старшая из сестер, совсем о таком не мечтавшая. Просто все так удачно сложилось. Учеба на одном факультете с сестрой принца, где они стали подругами, приглашение во дворец на семейный обед. Не воспользоваться такой оказией она просто не могла, ее бы просто никто понял. А там, сумела обратить на себя внимание главного объекта охоты. Вот только результат, теперь, ее немного пугал. Она ведь совсем к такому не готовилась, хоть было и приятно это внимание принца и где-то, даже лестно. Но вот его признание. Для нее, как будущего медика, такое, попахивало душевным расстройством. Муж, не дружащий с головой, это последнее, о чем она могла мечтать. И, опять же, сестра. Отец именно ее мечтал подвести к принцу и очень рассчитывал, что Полина сумеет, как-то это организовать. Тая округлила глаза от ее слов. Что, вот прямо так и сказал. Да, прямо так. Я сначала думала, это шутка, но он под это все подвел такую стройную легенду, что не подкопаешься. Ну, я, по крайней мере, не смогла его уличить во лжи. Может быть, какой-нибудь профессор психологии смог бы его расколоть при вдумчивом расспросе, но я не смогла. А вдруг это правда? Возбужденно предположила младшая. Ага, скептически покачала головой Полина. А миром, тайно правят рептилоиды. А что, вполне рабочая версия. Как ни в чем не бывало, пожала плечами Таис. Я вот только не пойму, почему он тебе об этом решил рассказать. Такое, абы кому, не говорят. Ну, Полина слегка покраснела и призналась. По-моему, я ему очень понравилась, и он с меня взял слово никому об этом не рассказывать. Вот, он тебе доверился, а ты, проболталась. Осуждающе уставила на нее палец младшая. Он предупредил, что даже если я кому-то расскажу, мне никто не поверит и примут за душевнобольную. Логично, кивнула сестра. Тем более, такое обвинение члена королевской фамилии правящего монарха, это скандал. Могут и отчислить, и у папы потом могут проблемы возникнуть. С этой стороны, не подкопаться, Саша знал, кому можно рассказать. Хаем, я об этом даже не думала. Ты просто наивная, глупенькая дурочка. Снисходительно пожурила ее младшая. Александр, не Клотич, а у них ум и тонкий расчет, всегда стоят на первом месте. Они всегда думают, что и кому можно сказать. Это тонкое искусство интриг, слов и недосказанностей. Такое в медицинском не преподают. Ой-ой-ой, кто-то себя возомнил маркизой интриг и хитрых расчетов. Не осталось в долгу Полина, передразнив сестру. А поцеловал он именно меня, а не тебя, хотя я не танцевала с ним на балу и даже не набивалась. Ты. Таис широко распахнула глаза, хватая ртом воздух от возмущения и не зная, что сказать. Полина заметила, как задрожали у сестры губы, а глаза мгновенно увлажнились. Она, почти не раздумывая, поспешила обнять сестру. Для младшей это был сильный удар. Она просто бредила принцем, в чем ее полностью поддерживал отец, подогревая интерес. А вот сама Полина так и не могла понять, как относиться к нему. Было, конечно, очень приятно его внимание и где-то даже проскальзывало желание на развитие отношений, но в то же время последняя выходка Александра ее откровенно напугала. Да и не мечтала она никогда о таком. Светская жизнь, сопровождавшая венценосных особ, ее порядком тяготила, в отличие от сестры, чувствовавшей себя в этом, как рыба в воде. Я бы тебе его могла уступить, раз уж ты о нем так мечтаешь, только вот как это сделать, сама удивляясь себе, произнесла она. Ты серьезно? Отстраняясь и вытирая, действительно выступившие слезы, неверяще переспросила та. Полина вздохнула, уже жалея о мгновенном порыве. Но у меня будет одно условие. Все-таки решилась она озадачить сестру. Если у тебя, конечно, получится. Что угодно, Поля. Пожала плечами находящаяся в приподнятом настроении Тая. Ты еще не выслушала, а уже соглашаешься. Тоже мне, будущий дипломат. Фыркнула старшая из сестер, краснея и сбиваясь. Полина озвучила свои условия сестре. Та удивленно уставилась на старшую, словно не веря услышанному, но ненадолго задумавшись, кивнула. «Вот уж от кого я такого не ожидала», — выдала она наконец. «Но хорошо, я согласна, будет даже забавно такое провернуть». Таис ненадолго задумалась, критически глядя на сестру, и добавила. «Но, если он все же выберет тебя, ты мне обещаешь то же самое». На этот раз уже Полина посмотрела на младшую критическим взглядом и тоже, немного подумав, кивнула, протягивая руку. «Договор, договор». Обе сестры пожали друг другу руки и, не удержавшись, прыснули со смеху. Глава 16. Мое увлечение княжной Волконской не прошло мимо внимания родственников, пристально следивших за этим. Учитывая их количество, многие бы желали продвинуть своих протеже или уже своих родственников по противоположной линии. Было забавно наблюдать, как то и дело мне на пути попадаются незамужние девушки благородных кровей в попытке привлечь мое внимание. Были среди них и довольно интересные варианты, но я уже примерно определился и не горел желанием переключаться на кого-либо еще. Хорошо еще, что со многими благородными фамилиями королевства я был в разной степени родства, что отметало большое количество вариантов. Так бы мне, наверное, прохода не давали, даром что я постоянно пребывал в делах. Волконская, в целом, неплохая фамилия, но далеко не самая блестящая. В Германии полно гораздо более перспективных кандидатур среди настоящих принцесс, как с экономической, так и с политической точки зрения. Решила подключиться к обсуждению моих женских пристрастий бабушка. Что-то такое я ожидал, но не удержался и демонстративно закатил глаза, тяжело вздохнув. У меня еще только-только что-то обозначилось, а уже пошли обсуждения. Я, конечно, понимаю, женитьба принца и великого князя – дело государственной важности, но на дворе уже был самый конец 20 века, и на родовитости династические связи мало кто обращал внимание. Большинство королевских домов, по своему положению и влиянию, давно скатились с политического олимпа, а уж многочисленные королевские и герцогские дома Германии, даже формально, не числились властвующими. Так, дань старой памяти и традициям. Единственное, некоторые из них обладали неплохими капиталами, но и только. С неклотичами все равно не ровня, но практичный ум немецкой прародительницы все равно искал во всем этом выгоду. «Бабушка, а сколько во мне русской крови?» Начал я издалека. Королева ненадолго зависла, прерванная в своих, как ей казалось, очень ценных замечаниях, и попыталась сосчитать. «Ну, если учесть твою прабабку, Ольгу Николаевну, да твою мать, в которой тоже имелась некоторая доля, то...» Сдержанно хмыкнул и прервал явно нелегкие подсчеты. «Считанные проценты, сразу и не найдешь. Та же Ольга Николаевна, сама, насколько была русская...» Королева недовольно поджала губы, но не нашлась сразу, что возразить. «Учитывая наши устремления на российскую корону, хорошо, чтобы хотя бы у моего сына была твердая половина русской крови. Это трезвый расчет, который ты так любишь. Ну и не менее важно, чтобы сама моя избранница нравилась мне, была умна, воспитана. Все это присутствует в Полине. К тому же, у нее благородная профессия, а руководство в фонде еще добавит ей политических очков. В общем, мне удалось заткнуть моих немецких родственников четкими и стройными аргументами. Не сразу, но хотя бы, мой выбор теперь не выглядел в их глазах обычной блажью, а трезвый расчет, их педантичная немецкая душа готова была принять. В принципе, я и без их желания и советов мог выбирать себе будущую жену. Хоть обычную простушку, никуда бы не делись, приняли, хотя натянутые отношения такой жене с родственниками были бы обеспечены. Но, если есть отличные варианты из аристократии, зачем усугублять? Плохо было то, что мне с моей избранницей видеться было совсем непросто. Дела и без благотворительного фонда хватало. Одни только согласования по инвестиционным проектам занимали кучу времени. Везде, где только можно, я старался привлекать к делам и иных членов семьи. Так я экономил собственные деньги, которых только казалось, что много, но прикинув и сравнив со всеми своими планами, я быстро понял, что без внешних вливаний мне не обойтись. К тому же, не менее важны были профессиональные компетенции в сфере управления, традиционная слабая точка российских предприятий, особенно в последнее десятилетие. Мой личный капитал генерировал в год от 1,5 до 2,5 миллиардов чистого денежного дохода, которым я мог свободно распоряжаться. Еще от 7 до 10 давал Великокняжеский инвестиционный фонд Финляндии, которым я мог управлять в силу своего статуса. Им я управлял как монарх Финляндии, и он не был моей собственностью. Итого 8-12 миллиардов в год для вложений, куда моей душеньке будет угодно. Моей душеньке было угодно много где, но и о самой Финляндии с Венедией не следовало забывать. Рост населения и там требовал серьезных вложений, но хотя бы половину я твердо намеревался перенаправить на восток. К тому же, на востоке была масса возможностей пристроить моих многочисленных родственников к делу, а у меня, только прямых потомков первого короля Венедии, было под сотню. И это, только совершеннолетних. А если еще учесть брачных партнеров с той стороны и их самых ближайших родственников, численность родни далеко переваливала за 200 душ, и далеко не все из них были хорошо устроены. Нет, были среди них и откровенные лоботрясы, мажоры и прожигатели жизни, но в основном, все же вполне себе пристойные люди с хорошим образованием. Уж что-что, а это, неклотичи могли обеспечить всем своим отпрыскам. Кумовство, кумовство, как ни прискорбно мне было это осознавать. Но зато, таким образом я делал отдельные семьи нашего клана обязанными мне, повышая свое внутреннее влияние. Но как бы то ни было, прежде чем назначить родственников какое-то дело, я предварительно беседовал с ним и смотрел досье, оценивая будущего кандидата. Да и сами они, в большинстве, понимали, что только за фамилию их держать на важном месте никто не станет. 1-2 серьезных залета и до свидания. Еще одним достоинством моего положения было то, что я имел доступ к почти неограниченному кредиту, позволявшему в разы увеличить собственные финансовые возможности. Да и те мог рефинансировать в Центробанке Финляндии. С его главой я уже обсуждал эту тему. На удивление, вменяемый дядька оказался во главе данной структуры. Я о нем заранее навел справки у деда и собственной разведки, а то мало ли, в сфере финансов и особенно в ней, хватало засланных казачков западных кукловодов. Вражеский агент во главе Центробанка – это пострашнее атомной бомбы. Но обошлось. За своими финансистами неклотичи приглядывали особенно внимательно. А заодно, главный банкир Финляндии прочитал мне определенный ликбез по данной теме. «Понимаешь, Александр, чисто технически, Центробанк может тебе рефинансировать хоть 100, хоть даже 200 миллиардов марок. Под кредиты нет особых проблем дать сколько угодно марок. Проблема в другом. Куда они пойдут, эти марки? В большинстве, в финскую и венецкую экономику, на закупку местного оборудования и товаров. Пожал я плечами. Это все подразумевалось априори. Даже для небольшой Финляндии, чей годовой экспорт составлял где-то 100 миллиардов долларов, это была вполне посильная сумма. Что же могла себе позволить могучая Россия, будь она реально суверенной в своих финансах, а не пляши под дудку западных кураторов? Триллион, два, если не разворовывать, можно было строить только догадки. Нас, к национальной банковской системе, все равно не собирались подпускать, а западные заправилы ни за что не позволят национальной банковской системе России кредитовать собственную экономику. Тут не приходилось сомневаться. Я, в общем-то, и не строил иллюзий, благо опыт прожитых лет в иной реальности ясно говорил об этом. Здесь она, принципиально, не отличалась от той. Тоже сервильное исследование российскими элитами лживой концепции денежно-кредитной политики, навязываемой Западом недоразвитым туземцам. Полагаться можно было только на свои ресурсы, благо, их было не так и мало, но и тут существовали подводные камни. Если только товаров, то еще куда ни шло, улыбнулся банкир грустной улыбкой еврея. Правда, я точно знал, никакой еврейской крови в нем не было. Александр Михайлович Хейна был наполовину русским, наполовину финном. Это обстоятельство серьезно сближало нас, как соратников общего дела. Центробанкир был в курсе моего намерения кредитной накачки и крупного инвестирования в Россию. Но, как всякий банкир, Он был очень осторожен и постарался донести то же отношение к деньгам и до меня, только очень тактично и осторожно, опасаясь резкого нрава молодого монарха, внезапно проявившего неожиданную активность на данном поприще. Плата за товары сразу вернется к нам и стимулирует производство, это хорошо. Правда, не следует забывать о комплектующих и сырье, значительная их часть нами импортируется, пусть даже из Венедии, но хватает и европейских и американских элементов, плюс энергоносители, 90% которых тоже импортные. Нам придется увеличить закупки, а значит, тратить марки, которые будут в большинстве конвертированы в доллары и евро, либо сразу тратить доллары. А где мы их будем брать? Ты же, я полагаю, намереваешься разгонять торговлю на наши же кредиты, то есть нам возвращаются наши же деньги за товары, баланс по денежным потокам для нас получается нулевой, а вот закупки сырья и комплектующих увеличиваются, что вынуждает нас тратить больше уже своей валюты. Как это отразится на курсе финской марки? 3, 5, 10 миллиардов мы выдержим без проблем, а если больше? На Западе очень внимательно следят за нами и как только почувствуют серьезный крен в денежных потоках, постараются сыграть против нашей валюты, опустив ее. Похоже, банкир сел на своего любимого конька. Кроме всего прочего, он еще являлся преподавателем финансовой академии Финского государственного университета. Правда, он забыл, что я ее же и заканчивал, а в другой жизни плотно интересовался темой финансов и денежного оборота. Поэтому с готовностью вступил в полемику. Согласен, наши закупки сырья возрастут, но наши кредиты ведь заемщикам придется отдавать, а это даст устойчивый поток валютных поступлений в нашу банковскую систему, закрыв образовавшуюся сырьевую дыру. На первичное сырье приходится не более 20% стоимости наших товаров. Если кредиты будут пятилетними, то за год мы полностью вернем себе все затраченные на импортное сырье деньги. Остальное – наш собственный труд и прибыль, которые почти не зависят от импорта. А далее, наши расходы на сырье значительно перекроет встречный поток платежей по кредиту, плюс проценты, которые еще увеличат встречный валютный поток. В выигрыше же окажется финская экономика и население, получившие дополнительный спрос и заработок от увеличения производства. «Рад, что ты это прекрасно осознаешь, Александр», – кивнул банкир. «Но тут есть одна проблема – кассовый разрыв. Ресурсы мы потратим сразу, а возврат средств произойдет с некоторым лагом. Да, он в конце концов перекроет все наши затраты, но что будет до того? Ты подумал над тем, как будешь балансировать ресурсно денежные потоки? Теперь мы переходим к более сложной проблеме – долгосрочным заграничным инвестициям и промышленным кредитам. Там, к нам, в виде оплаты за оборудование, вернется, хорошо, если половина суммы, остальное – будет потрачено на оплату труда, сырье и энергию внутри другой страны. Возникает та же проблема с дефицитом денежных потоков, только возврат еще дольше, а доля остающейся за рубежом валюты больше. Вот поменяем мы наши марки на рубли, чтобы оплатить труд российских рабочих, закупить их горючее и материалы на месте строек, а куда они потом пойдут? А пойдут они прямиком на валютный рынок, чтобы поменять наши марки на доллары, не все, конечно, не все, но большую часть, чтобы вложить их в казначейские облигации не к ночи будь помянутой Америки. И где нам набрать столько долларов, чтобы не обрушить курс марки при конвертации и не вызвать тем самым инфляцию? По глазам ведь вижу, планов у тебя громадье и на мелочи ты размениваться не намерен. Не глаза, а рентгену этого банкира, по всего лишь нескольким осторожным вопросам, сумел полностью расколоть мои замыслы. Пусть не в деталях, а в общем масштабе настроя. Я ведь так и намеревался устроить в России реиндустриализацию, вытаскивая ее из постперестроечной разрухи, используя внешний источник кредитования и рефинансирования долгов через финские и венецкие центральные банки. Больше было просто неоткуда. Собственные российские банки были бледной немочью, а Центробанк всеми копытами упирался от возложенной на него функции кредитования экономики. Вернее, формально-то он от нее не отказывался, но выставлял такие условия и выкатывал такие проценты, что только торговля наркотиками, да оружием, может быть, могли их окупить, но никак не сложные производства с длительным циклом. Только торговля, да сырьевики, с коротким производственным циклом, хоть как-то, могли потянуть такие ставки, обрабатывающая промышленность, чисто символически. О государственных прямых инвестициях, тоже, нечего было и говорить. Оно само сейчас перебивалось с хлеба на воду. А когда пойдут сырьевые сверхдоходы, его заставят отдавать их на Запад, под символические проценты, где эти накопления станут медленно обесцениваться под действием инфляции, но никак не служить росту собственной экономики. Я же, пусть и через кредиты, хотел заставить эти деньги работать на мою истинную родину, а заодно, помогать и формальной. Мой замысел был прост. Развиваю экономику России и делаю ей валютные долги я, а отдает, вся страна, тратя, в том числе получаемую сырьевиками валюту. Они все равно ее всю стараются вывести, так, хоть поработает на благое дело. Кроме того, я и сам собирался поучаствовать в этом пиршестве сырьедобычи, только в отличие от местных гамадрилов, не собирался спускать полученные сверхдоходы на яхты, зарубежную недвижимость в немеренных количествах и элитных шлюх, а тратить внутри страны для ее процветания. Ну мне так хотелось, дворцов у меня и так хватало. Однако, проблема с валютными дисбалансами требовала своего решения, тащить всю кредитную накачку в одно лицо Финляндия никак не могла. Нам самим могло тупо не хватить денег на закуп сырья, если слишком сильно разогнаться с кредитами. За сырье ведь требовалось платить долларами, а их, в отличие от марок и венецких крон, мы печатать не могли. Требовалось тщательно соразмерять свои аппетиты. Ну и, разве что сама Россия не станет сильно торопиться с разменом марок и крон на доллары, фунты, иены и прочие франки с евриками, а будет побольше оставлять наши валюты в своих резервах. Александр Михайлович, но зачем россиянам менять наши марки на доллары? Не проще ли положить их в свой валютный резерв, вложить их напрямую в наши облигации, раз уж они так хотят получать на них дополнительный доход? Они же на обмене будут нести потери. Решил я уточнить этот щекотливый момент в наших схемах. Наши инвестиции должны были дать в Россию солидный приток финских марок и венецких крон. С этим, глупо было спорить. Также не подлежало сомнению, желание любого центробанка заработать на лежащую в его закромах гору валюты, проценты. Сделать это можно было только вложив их в какие-то высоконадежные и высоколиквидные ценные бумаги. По сложившейся мировой практике, такими считались государственные облигации американского казначейства, которых было уже выпущено на несколько триллионов и которые считались эталоном надежности и ликвидности. То есть, их в любой момент можно было как купить в больших объемах, так и продать, если нет желания дождаться погашения. Причем, все это можно было сделать с минимальными потерями и комиссией. Заработок тоже был не бог весть какой, но для центробанков на первом месте стояла надежность и ликвидность, т.е. скорость, с которой облигации можно было конвертировать обратно в деньги. Проблема Финляндии в этом отношении, вытекавшая из ее достоинства, была в том, что государственный долг был очень мал и не мог поглотить больших излишков своей валюты, будь у кого образуются таковые. Торговля была высоко сбалансированной и профицитной, т.е. государство зарабатывало денег больше, чем тратило вовне, не давая никому накопить много своей валюты. Да и увеличивать долг не было никакой нужды. По мере необходимости, согласуясь с планами роста экономики, Центробанк просто имитировал в государственный бюджет необходимые суммы денег без всяких излишних плясок с долгами. А те несколько десятков миллиардов государственного долга, что все-таки были, служили скорее для стабилизации банковского обращения и как средство залога в межбанковских операциях. В международном значении эти цифры были ничто. Иностранным инвесторам, интересующимся государственными бумагами, просто ни во что было вкладывать свои марки. Таким образом, любой излишек марок на внешних рынках грозил быстро конвертироваться в другие валюты, у которых имелись большие государственные задолженности, на которых можно было зарабатывать. Вот такой вот случился парадокс. Так что, несмотря на мою физическую возможность крупных инвестиций в российскую экономику финских марок, сделать это можно было только увеличив финский же экспорт, который бы связал кредитную эмиссию финских марок встречным потоком валюты. Центробанкир осторожно так предположил, что на каждую эмитированную марку потребуется увеличение экспорта на 25-30 пенни, чтобы компенсировать затраты на импортное сырье и прочие заграничные расходы тех же туристов, вывозивших из страны немалые объемы валюты. В Финляндии в этом отношении еще повезло. Усмехнулся банкир, видя мою озадаченную физиономию. У нас хотя бы имеются многие сырьевые ресурсы, пусть и не слишком много, но железом, медью, никелем и некоторыми другими, мы себя, в основном, обеспечиваем. Венедии же приходится куда хуже. Им, на каждую крону роста, приходится увеличивать экспорт процентов на 10 больше, чем нам. И по мере роста экономики, доля экспорта неуклонно должна возрастать. Проклятие сырьевой зависимости. А как оно у России? Задал я вопрос. В идеале, 2-3%. Усмехнулся банкир. Россия имеет почти весь набор необходимого сырья и большое население, что позволяет иметь все виды производств. Но то в идеале, оптимальным же, видится процентов 10. Но, учитывая то, кто ей сейчас правит, думаю, и четверть ВВП не предел. Да уж, порадовал центробанкир так порадовал, озадачив. Но о сотрудничестве и кредитной поддержке моих планов, мы, все равно договорились. В принципе, я мог бы обойтись на первых порах и собственными силами и ресурсами своих банков. Но участие высшего финансового регулятора, что следил бы за моими активностями, было тоже не лишнее. Кроме меня, существовали ведь и иные любители потратить финские марки. Причем, именно потратить, а не инвестировать. Этим любителям, а скорее уже профессионалам, было, конечно же, правительство самой Финляндии. Причем, я их даже не мог сильно упрекать в этом. Деньги шли на благоустройство страны и повышение благосостояния ее граждан. В плане социального обеспечения, Финляндия находилась в топе всех списков. Местные пенсионеры могли дать изрядную фору преснопамятным немецким бюргерам, которых так любили приводить в пример российские либералы. Дескать, на пенсии они могут спокойно ездить по миру и ни в чем себе не отказывать. Именно это правительство и пыталось дать финским пенсионерам, а еще студентам, неработающим домохозяйкам и прочим гражданам, зарабатывая избирательные очки у электората. Естественно, обеспечить такой праздник жизни они неизменно стремились за счет эмиссии Центробанка, мало задумываясь о последствиях, в чем их приходилось постоянно ограничивать. А тут еще я нарисовался такой красивый. Понятно, что это вызвало закономерное напряжение главного банкира страны, ведь именно он отвечал за стабильность курса валюты и инфляцию. Хорошо еще, что в главном законе страны были прописаны ограничения по заимствованиям правительства, а то бы эти ухари еще и долгов бы наделали под свои безразмерные хотелки. 3% годового ВВП было потолком, что они могли занять, больше, только с разрешения ЦБ и великого князя. Но этот максимум они вот уже 20 лет неизменно выбирали. Хорошо, хоть экономика росла быстрее, так что долг, вернее его доля в ВВП, большую часть времени даже уменьшался. Все это господин Хейна, не без прицела, рассказал мне. Практически пожаловался. Ему постоянно приходилось сражаться с правительством за размер эмиссии и процентную ставку по выкупу долга. Значительная часть покупалась именно Центробанком. Я уже был в курсе, что она составляет всего 2%. Совершенно смешной размер даже по сравнению с американской, колебавшейся между 5-6%. А российской, составлявшей 45%, не стоило и говорить. В Венедии она была такой же, страны синхронизировали свои ставки. Поспорить с ними могла разве что Япония, имевшая еще более низкую ставку ЦБ. Естественно, в таких условиях государственный долг Финляндии был мало интересен инвесторам, а правительство хотело еще больше снизить ставку по кредиту, дабы уменьшить процентные платежи по нему и иметь больше денег для расходов. Заинтересовать ЦБ России вложениями марок в государственный долг Финляндии, чтобы они не утекли на валютный рынок, нечего было и мечтать, а повышать ставку было дурной затеей. Это удорожало заимствование для собственных предпринимателей Финляндии, а соответственно, снижало их конкурентоспособность. А я был не настолько туп, как главы российского ЦБ, если, конечно, предположить, что они реально были тупы, а не продвигали установку заокеанских хозяев, чтобы гадить собственному бизнесу. Да, общение с центробанкером оказалось весьма познавательным, хоть и не вполне приятным. Финансовый зубр раскрыл мне глаза на некоторые, неизвестные ранее обстоятельства функционирования финансовых рынков. Но, в целом, мы пришли к взаимопониманию. В любом случае, в ближайшие пару лет проблема с размером кредита будет не слишком для меня актуальна. Я просто не успею набрать столько проектов, чтобы для них потребовались многие десятки или сотни миллиардов долларов, а вернее марок инвестиций. Но об этом следовало думать уже сейчас. Оставлять Россию гнить в том болоте, в который она погружалась, я не собирался. Не для того мне давался шанс. А там посмотрим, чья возьмет, господа буржуины, либералы, компрадоры и коррупционеры. Отдавать им мою страну на растерзание я не собирался. Глава 17. Определившись и утряся основные моменты по первым инвестициям в России, организовал официальный визит в эту страну. Железо, как говорится, надо было ковать, пока оно горячо. Тем более и повод организовали отличное и время подгадали очень удобное. Российское руководство во все времена было очень падким на проявление иностранного внимания, а уж во время идущей войны, да в преддверии выборов, от руководителя дружественной державы, везущего ряд вкусных плюшек, проигнорировать такую инициативу товарищ Тропин никак не мог. Прием был организован на самом высшем уровне, с кучей репортеров, почетным караулом и прочими протокольными расшаркиваниями. И о, президенту и кандидату на эту же должность, очень важно было продемонстрировать своему и окружающим народам свою популярность и одобрение со стороны. В качестве главного символического жеста России были переданы 2000 комплектов боевой экипировки линейного пехотинца типа «Кнехт». Она включала в себя броню, шлемы, средства индивидуальной связи, ночные и тепловизоры, и еще кучу разных мелочей. Для простого бойца российской армии того периода – просто космическая экипировка. Хотя, ничего особенного, на мой взгляд, в ней не было. В Венедии существовала и более продвинутая версия под названием Риетар, но ей, тем более бесплатно, никто делиться не собирался. Тем более там имелось много секретных моментов в системах связи и некоторых иных компонентах электронных систем. Еще, в Чечню перебрасывалось 2 мобильных госпиталя от Венедии и Финляндии. Для собственных граждан это подавалось как натурное испытание собственной армейской, медицинской службы. Ну и само собой, как поддержка восточного соседа, борющегося с террористами. Российские войска как раз окружили Грозный и готовились к штурму. А потому, такая помощь воспринималась совсем не лишней. Тем более оснащены госпитали балтийских стран, были по высшему разряду. Такой жест доброй воли был высоко оценен руководством России, не преминувшей использовать это во внутренней пропаганде, показать населению поддержку и одобрение со стороны прогрессивных стран Запада. Я прекрасно знал, что страна неплохо справилась и без данной помощи. Правда, следовало еще посмотреть, как оно выйдет тут. Но в любом случае, данный жест с нашей стороны стоил затраченных усилий. Российское руководство чисто психологически было поставлено в условия должника, который просто не мог, не потеряв лица, не ответить нам какими-то встречными преференциями. А мне, в принципе, хватило бы совсем малого, чтобы не мешали. Ну и, если где случится какой затык, чтобы бюрократия была к нам настроена немного дружелюбнее, чем обычно, а ее колесики вращались несколько живее. Главное, что привезла наша делегация, это многочисленные инвестиционные предложения. В большинстве мы бы могли обойтись и без столь высоких переговоров, но если можно немного смазать инвестиционные механизмы и заработать политические очки, как себе, так и оппоненту, почему бы этого не сделать? Главные переговоры происходили, естественно, за закрытыми дверями. Торг не терпит суеты, лишних глаз и ушей. Честно говоря, не ожидал от ваших стран таких масштабных инициатив, Александр, признался премьер, когда мы остались одни в переговорной комнате. Мы с Тропиным договорились обращаться друг к другу по именам, чтобы не усложнять процесс. Он был почти на четверть века старше меня, а я был по статусу выше, и постоянное произнесение официального обращения вызывало у меня чувство неловкости. Еще, хоть я являлся великим князем Финляндии, но одновременно был наследником Венецкого короля, а потому представлял обе страны. Кроме того, монархическая партия перед моим визитом сняла своего кандидата на выборы. Просчитав шансы, мы пришли к выводу, что это совершенно бесперспективно. Новый образ решительного политика, взявшегося бескомпромиссно бороться с терроризмом, вселило в большинство людей веру в него. Идти против такого настроя было сочтено бессмысленным. А в ходе моего визита я, как бы неформально, еще и поддержал нового лидера России. Это тоже было своеобразным авансом. Уж потрепать нервы мы могли знатно. Компромат на Тропина имелся, и он явно это понимал. Пожал плечами на его замечание. Интересы России для нас важнее. К тому же, мы увидели прочный настрой сохранить ее и готовы поддержать это благое, со всех сторон. Начинание. Русские должны поддерживать друг друга. Иначе нас всех ждет судьба Югославии. Мы решили не ограничивать себя одной лишь благотворительностью. Миру нужна мощная, процветающая Россия в качестве реального противовеса слишком много возомнившему себя гегемону. Этот прозрачный кивок в сторону США и НАТО нужен был, чтобы закамуфлировать первостепенный коммерческий интерес наших основных инициатив в России. Пойми, оппонент, этой цена наших вложений сразу бы возросла, а переплачивать, тем более в карманы всякого варья, что непременно бы присосались к проектам, мне совершенно не хотелось, они и так будут, но с этим приходилось мириться, как с неизбежным злом. Ситуация с Югославией была для российского руководства очень болезненной. Это был едва ли не откровенный плевок в лицо бывшей второй планетарной державе, державшей в страхе весь капиталистический мир. США, разбомбив Сербию, показали всему миру, чего стоит Россия на мировой арене в реальности. Желание восстановить противовес единственному оставшемуся мировому гегемону было очень понятно. Тем более ранее Балтийский дуумвират не проявлял особой активности по инвестированию на территории Российской Федерации. Так, мелкие, точечные проекты. Приятно слышать это, Александр. Так чем же вы собираетесь нам помочь еще? Мы анонсировали намерение произвести крупные инвестиции, с целью уточнения которых я и организовал свой визит, но не конкретизировали во что именно, как и сам размер. Было забавно общаться с человеком, который в мое время превратился в оторванного от реальности, хитрого, вальяжного небожителя. Правда, справедливости ради, стоило сказать, что это был не совсем тот человек. Похож, очень похож, даже биографии во многом совпадали, вроде службы в КГБ, но, все же, это был не он, да и фамилии были разные. Все-таки наличие Венедии сильно отразилось на этой реальности, хоть она и силилась всеми возможными способами сохранить основную канву истории в прежнем виде, но отличия постепенно нарастали. Передо мной сидел напряженный, внимательный мужчина под 50. Чувствовалось, он еще не до конца освоился в новой роли. В движениях, мимике, проскальзывала некоторая неуверенность. Как раз то, что мне было надо. Очень сложно разговаривать с забронзовевшими в своей непогрешимости политиками. Практически невозможно донести до них что-то здравое, что идет вразрез с их представлениями. Тропин, чувствовалось, был не такой. Во всяком случае, пока следовало этим пользоваться. Тем более я сам был отнюдь не мастодонтом политических интриг и многоходовок. Еще и 2 месяцев не прошло, как я оказался в шкуре монарха. Так что, в определенной степени, мы стоили друг друга. Во-первых, из самого крупного, мы готовы заключить с Атомэкспортом контракт на строительство 4 реакторов ВР-1000. 2 для Финляндии и 2 для Венедии. Естественно, если вы не станете ломить безбожную цену за свои услуги. В глазах Тропина блеснуло удивление и крайняя заинтересованность. Контракт на постройку реакторов – это были миллиарды долларов. Занятость многих тысяч людей, загрузка сложных производств, поступление валюты в экономику и вишенкой на торте – престиж. Атомные электростанции – это не торговля углеводородами, это высокотехнологический экспорт. ХМ. Однако, не найдя сразу, как отреагировать, выдал премьер. «Неожиданно и очень приятно», – медленно произнес он, тщательно обдумывая поступившие предложения. «А что вы хотите взамен?» «В данном случае – ничего. Наша цель, в первую очередь, поддержать атомную отрасль России, переживающую сейчас не самые лучшие времена. У Запада должна быть хорошо развитая и сильная альтернатива в этой сфере. Чтобы ее сохранить, она должна постоянно работать и строить, чтобы не утратить навыков и знаний, а напротив, копить опыт и развиваться. За атомными технологиями будущее. К тому же, у наших собственных атомщиков есть интерес к сотрудничеству в разработке реакторов на быстрых нейтронах. В УНИ, несмотря на имеющиеся собственные проекты обычных атомных станций, будущее видит за именно этим типом реакторов. К собственному удивлению, я обнаружил наличие в Балтии достаточно развитой собственной атомной промышленности и даже парочку построенных в Венедии реакторов по собственным проектам. Еще 2 строилось, плюсом к еще 2 советским в Игналине. Но будущее нашими учеными виделось именно за реакторами на быстрых нейтронах, способных работать на уране-238, которого было 99,3% от всего добываемого, в то время как имеющиеся реакторы на медленных нейтронах работали на редком 235М, запасы которого, при нынешнем потреблении, должно было хватить едва ли на полвека, даже с учетом новой разведки. Количество то самих реакторов тоже должно было со временем вырасти, особенно в развивающемся мире. Главное достоинство реакторов на быстрых нейтронах было то, что они не тратили 235 и краткое уран, а умножали его с помощью 238Го из 100 единиц, делая 150 лет за 30, если мне память не изменяет. Эта технология позволяла не бояться исчерпания энергетических ресурсов хоть тысячу лет. Возможность присосаться к российским разработкам позволяла нам обоим сократить сроки разработки коммерческого реактора лет до 10, ну максимум 15. Главный затык у русских, как всегда, был в финансировании разработок, что мы могли легко решить, а потом дружно стричь купон из заказчиков, что я и донес до Тропина, предложив ускорить возведение замороженной станции БН-800, на что мы готовы были в любой момент выделить необходимые деньги. «Я понял», — серьезно кивнул он, — «и благодарен вам за данную услугу, и уверен, совместная разработка этой перспективной технологии пойдет обоим нашим странам на пользу». Стоило ли говорить, что после Чернобыля, а он случился и здесь, атомная энергетика переживала не лучшие времена. В Америке и Европе строительство новых реакторов практически прекратилось. Единичные строились только в развивающихся странах, но большинство из них были малоплатежеспособны, а Россия еще не нагуляла необходимый жирок, чтобы строить в кредит. В Балтийском же Дуумвирате была серьезная потребность в новых генерирующих мощностях. Население и промышленность росли бешеными темпами, и обычная тепловая генерация за ними с трудом поспевала, хотя несколько АЭС имелось, но и там, после Чернобыля, строительство новых было приторможено. Мне потребовалось немалых усилий, чтобы вернуться к их строительству. Наращивать и дальше генерацию за счет угля было вредно, а за счет газа не слишком осмотрительно. С некоторым трудом, но мне удалось убедить семью, а дальше было делом техники. Население убедят подконтрольные СМИ и профильные специалисты, экономисты, экологи, инженеры, физики. Подробности контрактов, понятно, должны будут появиться после тщательной проработки профильными специалистами. Но уже мы могли предъявить миру твердое намерение стоимостью во многие миллиарды. В отличие от предыдущего президента, только обещавшего масштабные инвестиции, этот уже мог предъявить конкретный результат своей деятельности окружающим. Еще мы планируем принять участие в санации угольной отрасли. Там накопилось слишком много проблем. Нам странно видеть такое пренебрежение столь важной сферой с множеством занятых. Газ, конечно, удобнее и чище в плане использования, но и об угледобыче, очень важной в отдельных регионах, в плане занятости, забывать тоже не следует. К тому же, труба, в плане безопасности, в критических условиях, может быть перерезана и энергетика мгновенно лишится доступа к энергоресурсу. Уголь же можно накапливать прямо возле станции на месяцы вперед. Он менее уязвим в плане логистической доступности. Это был такой жирный намек на серьезные угрозы. В реальности ничего такого не было, но это знал я. А вот Тропин не мог исключать диверсий или еще каких каверс на газопроводах от тайных и явных противников. Того же НАТО, к примеру. После Югославии от американцев всего можно было ожидать. Одновременно я намекал, ни клатичи никоим образом не претендуют на бизнес президентов, каковым выступал газ и в значительной степени нефть, к которым было приковано основное внимание власть придержащих и их окружения, с упоением деливших золотоносную отрасль. Нет, были еще цветные металлы и черная металлургия, но они находились все же на периферии главных интересов олигархата и правительства, отчаянно деливших данные активы. На этот раз премьер был несколько более задумчив, взвешивая все за и против. Но, в конце концов, угледобыча была слишком уж проблемной сферой, сильно раздробленной и во многом убыточной. Многие производства имели сильно устаревшие оборудования, в которые, к тому же, в последние десятилетия почти ничего не инвестировалось, эксплуатируясь на износ, до полной выработки, после чего многие собственники просто предпочитали сбросить ненужный актив, выдаенный досуха и обремененный кучей долгов, с многомесячными задержками зарплат рабочим, обозленных этим и просто низкой оплатой труда, на очень опасных и вредных производствах, в связи с чем социальная обстановка в регионах угледобычи была накаленной и как ее разрешать, мало кто понимал, и еще меньше было желающих влезать в это замороченное и не несущее больших дивидендов дело. В отличие от нефти и газа, экспорт угля был минимален, уходя в основном на внутренние нужды. Валютные поступления, соответственно, тоже, а внутренний потребитель был также традиционно беден и малоплатежеспособен. Что энергетика, что ЖКХ сидели на низких тарифах, с трудом покрывавших себестоимость производства, такая своеобразная дотация населению за счет производственной инфраструктуры, что не очень благоприятно сказывалось уже на угольщиках, выступавших в такой ситуации крайними. Задержки оплаты поставленных партий угля были обычным делом. Короче, ужас ужасный, влезать в который у серьезных людей было мало желания. Плюс, местный криминал, активно паразитирующий на единственно доступном ему серьезном ресурсе, добавляя хаоса. Я еще надавил на премьера, указав на то, что регионы угледобычи являются одними из самых активных потребителей услуг гуманитарных фондов, что несколько смягчают там обстановку. Но вечно так продолжаться не может. Проблему надо решать, выводя отрасли из кризиса. И что же вы от меня хотите? Наконец, задал вопрос премьер. Немногого. Всего лишь содействие правовых структур в выкупе нами отдельных активов, чтобы они, в рамках исключительно закона, повлияли на сговорчивость нынешних собственников, для уменьшения времени на проведение сделки и ее стоимости, в разумных, конечно же, пределах, а то некоторые у вас совсем неадекватно воспринимают заграничных партнеров, почитая их ходячими денежными мешками, только и ждущими возможности спустить куда-нибудь несчетные миллионы, совершенно не заботясь о возвратности инвестиций. Уверяю вас, наша благотворительность имеет строго очерченные пределы. Еще одним поводом для таких вложений является социальный пример того, как, даже в такой непростой отрасли, можно вести успешный бизнес. Ну и еще, оздоровление социальной обстановки. В первую очередь, нас интересуют предприятия Кузбасса и Сахалина. Сахалина? Удивился Тропин. Да, Сахалина. И вы зря так удивляетесь, Владимир Васильевич. Под боком у Сахалина, мощная Япония, которая совсем не забыла, что когда-то владела южной половиной этого острова и всеми Курилами. А у вас, там идет катастрофический отток населения. Это очень опасная тенденция. Люди бегут от экономической и социальной неустроенности. Если эту ситуацию не переломить, есть совсем не иллюзорный шанс потерять эти земли. Слышали пословицу «на земли без людей, приходят люди без земли», а у вас там под боком еще и миллиардный Китай. В общем, мне удалось хорошенько так попугать премьера территориальными проблемами на Дальнем Востоке, а они были на самом деле вовсе не иллюзорны. И хотя, по итогам Второй мировой войны, Южный Сахалин и Курилы достались Советскому Союзу вовсе не военным путем, а уступкой их Японии за плату и невмешательство Союза в войну. После распада страны, в стране восходящего солнца, стали все чаще раздаваться голоса о будто бы мошеннической основе данной сделки совершенной, якобы, по принуждению, а значит, она на самом деле была недействительной с естественным требованием ее пересмотра. Ну и там еще куча нюансов и территориальных претензий, отдельно, еще и по Южным Курилам. Наше предложение сводилось к простому. Мы, за умеренную плату, получаем проблемные, на текущий момент предприятия. В ответ, налаживаем на острове прибыльный бизнес, который задерживает на острове население, а в идеале, еще и увеличивает его. От премьера требовалось лишь минимальное содействие и расшивка некоторых бюрократических пробок. В некоторых случаях, содействие в принятии нужных законов. Тем более, что многих нынешних собственников было за что прижать, даже по существующим законам. Да что там прижать, многих и посадить было вполне реально. Невыполнение экологических норм, техники безопасности, невыплаты и задержки заработной платы, фиктивные сделки были самым заурядным явлением в отрасли. Естественно, в ходе переговоров не удалось избежать вопроса, какую цель в реальности преследуют неклотичи в этом приступе инвестиционной активности. В то, что это все не просто так, поверить Тропин никак не мог. Прибалтийская династия давно и открыто стремилась к восстановлению монархии с собой во главе в России, чему явно препятствовали местные власти, и вдруг такая щедрость. Это было подозрительно. Тут есть сразу несколько аспектов. Улыбаюсь. Во-первых, коммерческий аспект. Несмотря на сложности, серьезную геморройность вложений в угледобычу и генерацию на ее основе, там можно выйти на хорошую доходность в перспективе 5-10 лет. Во-вторых, социальный аспект. Как бы то ни было, а нам совсем не безразлично благополучие нашего народа. Хоть не клатичи, пока, не являются правящей династией России, русские, нам совсем не чужие. Только благотворительные фонды под нашим патронажем тратят ежегодно в Российской Федерации около миллиарда, в пересчете на доллары. Это очень много, а ситуация, несмотря на это, не сильно меняется к лучшему. Было принято консенсусное решение совместить благотворительность с коммерцией. Этот шаг видится намного более эффективным. Образно выражаясь, от раздачи рыбы было решено, в ряде случаев, перейти к раздаче удочек. В-третьих, как это ни покажется странным, мы намерены способствовать усилению России. Своей политикой в Чечне вы доказали, что не намерены потворствовать дальше центробежным силам в стране, а значит, наши инвестиции, будь такие последуют, не сгорят в новом хаосе распада. Если вы и дальше продолжите политику укрепления власти и порядка в стране, то мы и дальше намерены вкладываться в Россию. А с реставрацией монархии, о чем вы наверняка думаете, мы можем и подождать. Геополитические расклады диктуют нам необходимость поддержания сильной России, какая бы форма правления в ней ни была. Коллективный Запад и конкретно заокеанский гегемон скоро переварит все те плюшки, что он получил с распадом Союза, и снова устремит свой взгляд на Восток, чтобы повторить и довершить неоконченное дело. На этот раз одной России дело может уже не ограничиться. Мы уже чувствуем постепенный рост давления, а то ли еще будет. В общем, смесью некоторой толики лести деятельности самого господина Тропина, доли запугивания усложняющейся мировой обстановки, которую тот не мог не понимать. Одна только война в Чечне воочию обнажила слабость российской армии, когда с трудом удалось наскрести боевые подразделения для усмирения небольшой республики. Что уж говорить о мировом противостоянии огромной мощи НАТО, продемонстрировавшей свою сущность в Югославии менее года назад, тайно поддерживающей боевиков Турции, ну и здоровое желание заработать на России, убедили премьера в искренности наших намерений. Ну, или хотя бы в том, что пользы от нашего сотрудничества гораздо больше обеим сторонам, чем вреда. Обещание полного содействия в наших начинаниях было получено. До кучи, мы еще договорились о строительстве по Дачинском крупного алюминиевого завода производительностью в 2 миллиона тонн, если нам будут проданы находящиеся там буроугольные разрезы. Пытаться как-то захватить, даже путем выкупа уже имеющиеся алюминиевые заводы и гидроэлектростанции, я даже не пытался. Там был завязан такой клубок из криминала, чиновников и западных инвесторов, крышуемых американскими спецслужбами, присосавшихся к этому выгодному бизнесу на цветных металлах, что рисковать я не видел смысла. Дешевый ачинский уголь должен был обеспечить приемлемые цены на энергию для производства алюминия. Собственное производство Прибалтики не покрывало имеющихся потребностей, потому у нас был к данному производству большой интерес. Кроме того, было дано предварительное согласие на создание крупных портовых комплексов на Тамане и в порту Ванино на Дальнем Востоке для перевалки угля. Россия до сих пор, как ни странно, не располагала собственной специализированной для этого портовой инфраструктурой. Объемы экспорта были пока настолько малы, что хватало прежних, примитивных терминалов с невысокой пропускной способностью. В общем и целом, меморандум об инвестициях и контрактах потянул на добрых 20 миллиардов долларов, вызвав фурор. Разом о таких крупных суммах еще ни разу не заявлялось в истории России. Забегая немного вперед, надо сказать, что будущий президент по полной использовал предоставленную ему возможность. Прежде чем быть проданы нам, интересующие нас шахты и разрезы совершили интересные кульбиты, переходя из рук в руки, подрастая в цене и накапливая долги. Наши спецслужбы тщательно следили за этим процессом и складывали полученные данные в толстые папочки. Этот процесс затянулся на несколько большее время, нежели мы рассчитывали. Будущий президент еще не имел такой власти, как несколько позже в моем мире, и вынужден был активно лавировать между разных групп олигархов, чиновничьих групп и прочих влиятельных персон, также стремившихся поиметь свой гешефт на всех обозначенных делах. Но то, что нам все-таки продали интересующие активы, стало для меня большим облегчением. Российские дельцы все еще думали сегодняшним днем, стараясь урвать деньги здесь и сейчас, не имея уверенности в завтрашнем дне, нежели планомерно развивать доставшийся им актив. На что, собственно, и был основной мой расчет, в будущем все обещало серьезно поменяться. Но, зато, мы были избавлены от многих проблем, получая консолидированные активы без долгой бюрократической волокиты, чтобы быстро взяться за их реконструкцию. Даже несколько переплачивая на текущий момент, сделки виделись мне выгодными. В отличие от местных хозяев, у меня был четкий план развития угольной отрасли и сопряженной с ними энергетики и портов, для вывоза угля на экспорт. Та же Венедия с Финляндией потребляли десятки миллионов тонн данного энергоносителя, так что за сбыт я был спокоен. А вот Польша с Украиной на данном рынке следовало потесниться. Впрочем, основной поток предполагалось направить в Азию, Европу и Африку. Именно потому я и занялся одновременно портами. Без них пропихнуть большие объемы на экспорт в Восточную Азию было бы проблематично, а именно на нее я делал основную ставку. В следующую встречу сделал я для себя зарубку в памяти: надо будет поговорить с президентом о реконструкции Транссиба и Бама, имевших массу узких мест, влияющих на их пропускную способность. На предел, насколько я помнил, эти пути вышли уже к 20-м годам, не позволяя дальше наращивать добычу угля. Его просто было невозможно вывести на восток, а реконструкция железной дороги постоянно тормозилась из-за недофинансирования. Именно поэтому я попросил сахалинский уголь. Он совершенно не зависел от железных дорог на континенте. В настоящий момент такой проблемы еще не существовало. Более того, все еще шли дискуссии об убыточности и бесполезности БАМа, но я-то знал о проблеме заранее. Вот только сразу ее озвучивать не стал. Ни к чему тропину знать истинный потенциал экспортных возможностей угля. Иначе цена вопроса для нас могла возрасти кратно, а реализация сильно замедлится. Весь наш расчет строился на том, что местные нувариши захотят монетизировать свое обладание не слишком привлекательным активом, генерирующим совсем невеликие прибыли, здесь и сейчас, хапнув сразу и много, нежели долго и нудно развивать его, получая понемногу, но постоянно. Естественно, я не сильно надеялся, что мои слова действительно побудят того к действию, какими бы логичными ни были доводы. Воровство приближенных, саботаж и просто некомпетентность окружения имеют не меньшее значение в политике, нежели хотелки первого лица. Но даже уже согласованные проекты должны были дать немало. В целом, я остался доволен состоявшейся встречей с Тропиным. Человек еще не успел забронзоветь и укрепиться во власти, а потому был вполне адекватен и деятелен. Другое дело, что ждать слишком многого от него не стоило. Его, как это обычно и бывает, рвали на части множество групп влияния, окружавших первое лицо, между которыми он вынужден был лавировать. И далеко не все из них были настроены к нам, хотя бы даже нейтрально. Дружественные же и вовсе были наперечет. Но личная заинтересованность, о которой я уже упоминал, я надеялся, сделает его более договороспособным. В Хельсинки я возвращался с чувством выполненного долга и морального удовлетворения. Первый и самый сложный шаг экспансии в Россию был сделан. Завязалось плотное и взаимовыгодное сотрудничество. На этот раз мы решили ограничиться только вопросами вложений в энергетику, не самое привлекательное сырье и инфраструктуру, что было удобнее провернуть при содействии власти. Но были и другие сферы, куда мы входили просто явочным порядком. Было принято решение кратно расширить банковскую сеть в регионах России с целью быстрого наращивания кредитования сбыта электроники и прочего бытового ширпотреба производства Финляндии и Венедии. Я прекрасно помнил очереди начала 2000-х за кредитами на приобретение сотовых телефонов, только входивших в широкое употребление в стране. Почему бы было не взять под контроль данный процесс, помогая льготными ставками отечественным производителям? В активной стадии находилась программа создания транспортно-логистического монстра. Прорабатывалась программа создания широких торговых сетей разной направленности. В серии встреч и переговоров с членами семьи я смог продавить идею широкой, агрессивной коммерческой экспансии на территорию восточного соседа. В любом случае, экономики прибалтийских стран выказывали признаки некоторого торможения, и преодолеть их можно было только такими решительными действиями. Неклотичи и сами это прекрасно понимали, задыхаясь в ограниченном пространстве двух стран, потому мой энергичный пинок возымел неожиданно активный отклик. Экспансия началась. Глава 18. От этих организационных и кадровых вопросов финансов голова идет кругом. Пожаловалась мне Полина, когда мы с ней в очередной раз встретились во дворце в неформальной обстановке и смогли поговорить. Формирование объявленного фонда, чьими учредителями стали Финляндия и Венедия, набирало обороты и изрядно взбаламутило медиасферу. Княжна Полина Волконская, ставшая мгновенно известной и попавшая в руководство создаваемой организации, стремительно набирала популярность, став знаменитостью, так как именно с ее вопроса, поднятой ею проблемы, все и началось. Не обошли вниманием и личную жизнь девушки, а от корреспондентов и папарацци просто не стало отбоя. Сопоставить ее выдвижение и близкое общение с финским великим князем не составило особого труда. С удовольствием поцеловал нежные пальчики, вдыхая приятный аромат духов. Ни одна инициатива не должна остаться безнаказанной. Улыбнулся я, глядя на ее такое милое расстроенное личико. Вот значит как, это наказание. Вспыхнула она. Это давно известная управленческая аксиома. Пожал плечами, любуясь ее гневным видом. Впрочем, даже в гневе, девушка выглядела очень мило, а ее гнев казался таким мягким и плюшевым, что ее немедленно хотелось обнять и поцеловать, утешая. С трудом сдержался. Встреча была всецело деловой, и на ней присутствовал, кроме всего прочего, еще и ее отец, князь Андрей Владимирович Волконский. Фонд по-любому нуждался в мощной дипломатической поддержке, а кому, как не ему, было этим заниматься, особенно, если учесть, что он являлся прямым заместителем министра иностранных дел маркиза Франца Михайловича Белова. Глава МИД был стопроцентным пруссаком, а по негласному правилу, если министерскую должность занимал немец, то его первым замом должен был быть русский и наоборот. Таким образом, в державе поддерживался своеобразный баланс между двумя государствообразующими народами. А тут, еще и дочь высокого дипломата оказалась замешана в разворачиваемой организации.